Глава 35. Айк вернулся в особняк сразу после казни. В голове царил такой раздрай, что казалось, еще немного, и она взорвется. Все происходящее казалось мерзким, но он не видел другого выхода. Единственный способ снять проклятие – запустить обратную петлю и надеяться, что у ее участников хватит сил не затянуть узел туже, а наконец-то развязать его. Как и ожидал Айк, Эдгар Атеус согласился на печать. Вряд ли ему нужно было подчинение Илверта. По глазам читалось. Пожалел глупого мальчишку, потому что сам такой же. Да и сестра залила слезами весь дом. Айк искренне надеялся, что к его возвращению старший Атеус успеет отбыть обратно в Изельгард. Но не тут-то было. Эрвинг нашелся на месте. Собирался и ждал, пока приемная дочь успокоится. Тианы не было видно. Айк ставил на то, что рыдает на плече у Аниты. Обычное женское дело – помогать слезами беде. Эрвинг обернулся, услышав чужие шаги. «А, это ты?» – нахмурился он, увидев Айка. «Ты ожидал кого-то другого?» «Нет, тебя ждал». Как удивительно, Айк ставил на то, что Атеус уберется еще ночью, лишь бы избавиться от неприятного соседства, но старый враг всегда был не из слабонервных. «И зачем же?» – спросил Эйш, присаживаясь на диван. «Поинтересоваться, зачем ты рассказал Османду о печати и как нашел средства ее поставить?» Айк тяжело вздохнул. «Да, это было непросто». «Я уже говорил тебе накануне, что проклятие надо остановить любой ценой», — ответил он. «Я всего лишь развернул события. Теперь от Эдгара, Илверта и Тианы зависит, кто из них останется в живых, и от Лили. Кстати, где она?» «Не знаю, я ее не видел». «Понятно. Надо отыскать дочь и оттащить в Эйшвилл. Вот только Айк до сих пор не решил вернуться туда сейчас или проследить, что будет дальше». Осман предлагал полезному провидцу место при дворе. А лгать королю было очень просто, и за Тианой не помешает присмотреть. Значит, в Эйшвилл с Лили поедет Анита, если дочка опять не сбежит. Ее будто магнитом тянуло к Эдгару Атеусу. Она не сводила с него глаз, ловила каждое слово. В чем дело, Айк не понимал. Вся проблема была в том, что он не видел будущего Лили, и то видение об опасности оказалось чуть ли не единственным за всю ее жизнь. «И что будешь делать дальше?» Айк увлекся своими мыслями и забыл о присутствии врага. Но Атеус никуда не делся. Самое любопытное, что за 20 лет он почти не изменился, только взгляд стал более тяжелым, и в волосах появились серебристые нити. «Вечный Атеус. Смешно». «Я не знаю», — честно ответил Айк. «Склоняюсь к тому, чтобы ехать в Изельгард. Скоро там тоже станет горячо». «Что ты имеешь в виду?» «Увидишь». «Ты говоришь загадками, Эйш», — нахмурился Эрвинг. «Иначе не умею», — Айк развел руками. «Ладно, тогда ответь, как Илверту и Эдгару снять печать». «А это ты мне расскажи. Тебе ведь каким-то образом удалось от нее избавиться». На самом деле Айк отыскал записи Илверта I во дворце Самарина еще до того, как Бранда сбежала из Летонии вместе с сыном. Вот только прошлый король знал метод поставить печать, но понятия не имел, как ее снять. «Если с моим сыном из-за этого что-то случится, я тебе найду и сотру с лица земли», — миролюбиво пообещал Эрвин. «Я сам найдусь, не беспокойся, рано или поздно. А теперь, может, поторопишь Тиану? Вам пора». Эрвинг тихо выругался и пошел за дочерью. Стоит ему быть благодарным, что 20 лет имя Атеус хранило тайну от жуткой судьбы рода, а кулон в виде лилии защищал Аниту. Жена порывалась отдать его дочери, вот только на шейке лили он мигом тускнел. Одна жизнь под защитой, только одна. Именно поэтому Айк не хотел иметь детей. Точнее, хотел, но не мог себе позволить. Рождение лили стало случайностью. Анита забеременела еще здесь, в Самарине, в первую брачную ночь. И Айк был счастлив, что так вышло, но наследника у его рода так и нет, а время... Аните уже 38, и рисковать здоровьем супруги Айк бы не стал. Он слишком боялся за свою семью и сходил с ума от безрассудства Лили. А дочь, как назло, не желала слушать отца и рвалась за Эдгаром. Может, ей виднее. Айк был в ужасе, когда узнал, что Лили унаследовала его магию, но ничего изменить невозможно. Остается только смириться. Зато стоило признать, что Лили приняла свою силу достаточно легко, как когда-то ее тетя. У нее не было страха перед даром, в отличие от Айка. Так что, может, все к лучшему? Анита нашлась на втором этаже и действительно с Тианой. Племянница уже не плакала, но припухшие веки выдавали, что ей лишь недавно удалось успокоиться. Видимо, Эрвинг ищет дочь не там. «А, это вы?» Тия подняла голову, и в ее глазах мелькнуло презрение. «Ты все не так поняла». Перед Тианой почему-то хотелось оправдаться, и Айк сделал шаг вперед, а Тия отвернулась. «Что я не так поняла?» — тихо спросила она. «Вы предали Илверта. Да я и сама не лучше. Надо было рассказать ему о приказе Осмонда. Но разве я выполняла этот приказ? Разве...» Слезинки снова показались в уголках глаз. «Успокойся, девочка». Айк сел рядом с ней, и Нита отступила, давая мужу поговорить с племянницей. «Пойми, у Илверта есть шанс остановить проклятие, нависшее над нашими головами. Впрочем, не только у него». «Я не понимаю». «Увидишь сама». Айк знал, сейчас лишнего говорить не следует. Надо, чтобы Тиана взяла себя в руки и успокоилась, потому что она еще одна пешка на шахматной доске судьбы. И от нее тоже будет зависеть немало. «Ила предали не мы», — покачал головой Айк. «Да, я рассказал Осмонду о печати, но так надо. А если ты хочешь знать, кто выдал королю планы Ила, отвечу. Их было двое. Это девчонка, Рина и Янтель. Они давно стали любовниками и придумали план, как избавиться от Илверта, который отказался быть марионеткой в их руках». «Но Рину ему подарили». «И зельгарцы», — кивнул Айк. «Осмонд не дурак, каким бы ни казался. Он опытнее Илверта в политических интригах. А Ил — наивный мальчишка, который верит, что в мире все должно быть по справедливости. Вот он и попался в ловушку». «А вы его не предостерегли?» «Я уже сказал тебе, девочка, что в предостережениях нет смысла. Были варианты и хуже. Если бы не плен, Ил не дожил бы до своего следующего дня рождения. Поэтому не торопись делать из меня чудовища, с этим прекрасно справляется твой приемный отец. И он ищет тебя, так что не буду мешать. Если боги будут благосклонны к нам, свидимся». Айк развернулся и вышел. Анита бросилась за ним, перехватила за руку. «Что происходит?» — спросила она прямо. Айк обнял жену за плечи и увлек за собой в соседнюю комнату, а затем плотно прикрыл дверь. «Я сделал не слишком благовидный поступок», — ответил ей. «Из-за меня Илверт в плену, но он хотя бы жив». «Зачем? Зачем тебе это нужно, Айк?» Супруга была белой, как мел. «Да, слишком много переживаний за последние недели для нее и для дочери». «Чтобы он получил шанс выжить, Нита. Я все время видел мальчишку мертвым. Проклятие подобралось близко. Еще бы немного и конец. А теперь у мальчика есть шанс, если он перестанет ненавидеть себя и научится видеть дальше собственного носа». «Я не понимаю». «А что тут понимать?» Айк легонько коснулся губами щеки супруги и склонил голову ей на плечо. «Ненависть порождает ненависть. Любовь порождает любовь. Наверное, это высший закон. Тебе так не кажется? Этот мальчишка, король Литонии, сейчас перед выбором. Можно сломаться, можно умереть, можно возненавидеть того, кто рядом и, по иронии судьбы, управляет его жизнью. Можно упиваться жалостью к себе, а можно выстоять, Нита, и стать сильнее. Как бы я ненавидел Эрвинга Атеуса, сложно не признать, что он достоин уважения, потому что не стал жить прошлым, не стал ненавидеть, а пошел дальше и построил для своей семьи счастливую жизнь. Но эта наука была доступна Эрвингу. А Илверту? Он не слаб, но подавлен. И он не умеет жить среди людей, потому что Бранда и Ник защитили его не только от врагов, но и от самой жизни. А еще в этой упрямой голове слишком много глупых мыслей. Илберт не Эрвинг, и кто знает, справится он с печатью или нет. Кто знает, не решит ли Эдгар отыграться на враге. Даже мне это неизвестно». Анита вздохнула и крепче сжала его руку. А Айк подумал, что сейчас почти не видит будущего. Все слишком зыбко и непредсказуемо. «А где Лили?» — спросил он у Аниты. Она пожала плечами. «Была у себя в комнате, но я проходила мимо с четверть часа назад, когда приносила капли для Тианы, и ее не видела». «Только не говори, что она опять умчалась к своему новому другу!» Айк вскочил на ноги, готовясь немедленно бежать на поиски дочери и за уши притащить ее домой. «Не сердись», — прихватила его Анита. «Когда я спросила у Лили, зачем ей этот мальчик, она ответила, что он ее судьба, что он или спасет ее, или погубит. А Лилия — это оберег». «Так и сказала?» «Да. Поэтому нам лучше просто быть рядом с ней, куда бы она ни собиралась. Вот увидишь, скоро вернется. Наша дочь не из тех, кто исчезает просто так. Но, думаю, вернется она для того, чтобы предупредить нас об отъезде. Вот уже дважды сын Эрвинга спас ее жизнь. Если бы Лили не рвалась за ним, она могла погибнуть в пожаре. Может, он на самом деле единственный, кто может защитить нашу девочку, Айк?» «Похоже на то», — вздохнул Эйш. «Хорошо. Раз нашу дочь не угомонить, нам остается только последовать за ней. Готовься к отъезду, Анита. Нас ждет Изельгард».